Придуманного вами Дюваля вы тоже любите? Я немного подумал. Пожалуй, любовь — слишком сильное слово. Мне его жаль, — сказал я. По всему, что я о нем слышал, он был хороший человек. Не всякому слуху верь, — сказал он. Дюваль был честолюбец и карьерист, как все ему подобные. Втерся в доверие к моему отцу с видами на будущее. Главным его козырем была Бланш, но я не дал ему пойти с этой карты. Не очень-то это красиво, знаете, жить дома со всеми удобствами и сотрудничать с врагом, лишь бы спасти свою шкуру. У меня не было на это ответа. Вражда между ними была их вражда. И война их война. Я знал только, что вражда и война привели к страданию и смерти. «Что толку, — сказал я, — обсуждать Дюваля или ваших родных? У меня о них свое представление. Что бы вы ни сказали, вы не измените его. Если вы намерены убить меня, как я намеревался убить вас, не тяните, я готов». «Я не уверен, что хочу вас убивать, — сказал он. В конце концов, если мы провели их один раз, почему бы нам снова не разыграть комедию? Мне ничего не стоит связаться с вами, назначить где-нибудь встречу и исчезнуть на неделю или на месяц, оставив вас взамен. Как вы на это смотрите? Конечно, я могу тем временем свести на нет все, что вы попытались предпринять. Ну, что с того? Это даже придаст пикантность вашему пребыванию в Сен-Жиле. Ненависть сковала мне губы, а он, приняв мое молчание за согласие, продолжал: «Вы вряд ли встретились с моей Беллой. Не хватило бы времени, да и возможности, полагаю, не представилось. У нее в Веларе небольшой антикварный магазин, и я зову ее Белла, потому что она воображает, будто она потомок венгерских королей. Готовит, как ангел». И это не единственное ее достоинство. Я езжу к ней время от времени, когда меня очень уж одолевает скука. Естественно, если мы с вами придем к соглашению, она будет частью сделки. Вы не пожалеете о встрече с ней, это я вам обещаю. Я все еще не отвечал. «А что до меня, — продолжал он, — если вам удастся обмануть Беллу, как и всех остальных, это только прибавит остроты моей следующей встречи с ней». Я встал с кресла. Он тоже встал, направив на меня дуло пистолета. «Давайте кончать, — проговорил я. — Мне вам сказать больше нечего». «А мне есть что». — ответил он. — Вы не заметили, что не задали мне ни одного вопроса? Разве вы не хотите знать, что я сделал за эту неделю? Мне это было неинтересно. Он позвонил из Девиля. Я предполагал, что он провел всю неделю там. Спрятаться в Девиле можно было не хуже, чем в любом другом городке. — Нет, — ответил я, — по правде говоря, мне это безразлично. Это меня не касается. — Еще как касается, — возразил он, — имеет к вам самое прямое отношение. — Каким образом? — Сядьте на минуту, — сказал он, — и я все вам объясню. Он щелкнул зажигалкой, и в свете пламени я его узнал. А затем увидел, что и пиджак на нем тоже мой. Но не тот, который был на мне в Лимане. «Теперь поняли?» — спросил он. «Я вел честную игру, как и вы. Если вы заняли мое место, хотя откуда мне было знать наверняка, все это было авантюрой, как мог я не занять ваше, хотя бы из спортивного интереса? Я отправился в Лондон, в вашу квартиру, и прилетел только сегодня». Я изумленно глядел на него, вернее, не на него, а на его силуэт. Когда за эту неделю я вспоминал о нем, он представлялся мне фантомом, кем-то, кого больше не существует, призраком, тенью. И если бы я вздумал облечь призрак плотью, я поместил бы его в Париж, на юг, в Италию или Испанию, куда угодно, только не в мою собственную жизнь, не в мой собственный мир. «Вы жили в моей квартире?» — спросил я. «Вы пользовались моими вещами?» Его двуличность, его вопиющая наглость, его посягательство на мои права ошеломили меня. Я не верил своим ушам. Неужели не нашлось никого, кто бы ему помешал? «А почему бы и нет?» — сказал он. «Вы ведь так же поступили в Сен-Жиле. Я оставил вам свою семью. Вы распорядились с ними так, как вы мне рассказали. Иначе чем распорядился бы я? Но на этот риск я шел. Вряд ли вы вправе обвинять меня в том, что я играл не по правилам». Я пытался думать, пытался представить себе место действия. Привратник в вестибюле дома кивнет и пожелает доброго утра или доброго вечера. Женщина, убиравшая меня в квартире, никогда не приходит раньше половины одиннадцатого, когда меня уже нет дома. Вечером, если я не ухожу ужинать к друзьям, я готовлю себе сам. Большинство знакомых считает, что я еще не вернулся из отпуска, вряд ли мне станут звонить или писать. В полном замешательстве я все же старался найти какое-нибудь доказательство того, что он лжет. «Откуда вы узнали, куда надо ехать?» — спросил я. «Как вам это удалось?» «Бедный мой дурачок», — ответил он. «В чемодане были ваша визитная карточка, ваша записная книжка и чековая книжка, ваши ключи, ваш паспорт.